Глава 28. Роман был взбешен, точнее, он был в сильных переживаниях, даже в панике. Но, увидев Липочку, мгновенно взбесился. «Где вас ночь?» – закричал он. «Я чуть с ума не сошел». «Я сама чуть с ума не сошла», – сообщила Липочка, бросая к телефону и торопливо набирая номер кабинета Желтухина. Она не знала других номеров. «Я не спал всю ночь», – продолжал ругаться Роман. «У меня от нервов ничего не осталось». «Я тоже всю ночь не спала, и нервы у меня еще худшего состояния», – заверила его Липочка. В этот момент в телефонной трубке раздался голос секретарши Галочки. Липочка вынуждена была обратиться к ней. «Ваш начальник пришел, не представляет?» – спросила она. «Желтухин?» – уточнила Галочка. «Нет, не он, самый главный. А Семенов?» «Да», – обрадовалась Липочка. «Он пришел?» – Галочка удивилась. «А почему вы сюда звоните? Это приемная Ивана Семеновича Желтухина». «Звоню вам, потому что не знаю другого номера. Номер приемной Семенова я вам скажу. Вы лучше скажите, пришел или не пришел?» – рассердилась Липочка. «Не пришел, и не скоро будет», – гаркнула Галочка и бросила трубку. Липочка растерянно уставилась на Романа и прошептала. «Грубиянка какая, человек в двух шагах от гибели, а ей все равно». «Кто в двух шагах от гибели?» – ревниво поинтересовался Роман. Она отмахнулась. «Вас это не касается, все равно вы его не знаете. Поздравляю вас», – разъярился Роман и фальшиво рассмеялся. «Ха-ха-ха, какая добрая душа, она снова кого-то спасает». «Да, спасаю, потому что это мой человеческий долг», – с пафосом заявила Липочка. «Ваш долг? Спасать кого попало? Кто? Брат, сват?» Она растерялась. «Никто, я даже с ним не знакома». «Вот именно, и уже спасаете. Может, он козел, может, прохвост. Неизвестно. Меня, вашего доброго знакомого, вашего друга...» «Черт возьми», – вспылил он. «Вы сами в дружбе клялись, я вас за язык не тянул». «Да вы мне друг», – подтвердила Липочка. Роман закатил глаза. «О, это очень заметно. Бросили здесь меня одного больного». Он демонстративно покашлял, два раза чихнул и патетично продолжил. «Беспомощного, голодного». Сердце ее облилось кровью. «Ой, простите, пожалуйста», — промямлила Липочка. «Что, простите, где вещи мои?» «В камере хранения. Так вы там не были?» — поразился Роман, пряча глаза и краснея. Она признала: «Была, но ваши вещи не взяла. Он оставил. Почему? Я сейчас вам все объясню». Но Роман не стал ее слушать. «Ах, вот она что!» – закричал он. «Я жду вас, как последний дурак, нервничаю, переживаю. А вы спасаете черти кого? Даже вещи мои забрать не потрудились. Все правильно, меня уже не надо спасать, я же в полной безопасности. Больной и голодный, одинокий, без денег, без работы, без крыши над головой и без жены. Неужели кому-то настолько хуже, чем мне, что его надо спасать вне очереди?» Липочка, она во время этого монолога сгорала, туда пролепетала. «Да хуже, еще хуже, его просто хотят убить. Кого его, хорошего человека? А как вам об этом узнали?» «Подслушала». «Ну и гораздо вы подслушиваете», — изумился Роман. «Может, скажете, где она кивнула?» «Скажу, в вашей квартире». «Что в моей квартире? Как вы, черт возьми, туда попали?» «Села в поезд, в метро и приехала», — строго наивно сообщила Липочка. У Романа мелькнула мысль, он смягчился. «Поэтому и вещи мои не забрали», — догадался он. «Да, значит, обнаружили мои ключи и за Меженьком проследить решили. Да, теперь мы квиты». Виновато пропищала Липочка. «В каком смысле? Я всю ночь просидела под вашей кроватью». «Да ну!» – опешил Роман. «Чего же вы хотели этим добиться? Отвечайте, молчите!» Она действительно не нашла слов оправдания. Он вздохнул. «Эхе-хе, я думал, что вы необыкновенно, а вы как все. А еще говорили, что не собираетесь затевать скандалы». Липочка вспыхнула и, пробубнив под нос, лгала. «Я и не собиралась, ясное дело». Сарказмом согласился Роман. «А в квартиру мою пошли на экскурсию, на мебель мою поглазеть». Она рассиделась. «Какая теперь разница, зачем я туда пошла? Главное, что я про вашу жену страшную тайну узнала». «Да плевать я хотел на свою жену и на все ее тайны», — взорвался Роман. «Будто мне думать нечем, тут своих тайн хоть отбавляй. А вы вместо того, чтобы мне помогать, по чужим квартирам гуляете и помогаете каким-то козлам». Липочка от досады топнула ногой и закричала. «Я что ж, по-вашему, должна мимо пройти, когда человека убивают?» Роман с непередаваемым скептицизмом посмотрел на нее и изрек: «Только, пожалуйста, не рассказывайте мне, что моя загогульна, пока вы под ее кроватью лежали, варварски убивала человека. У нее нет такой привычки. Вы так думаете, торжествуя, заявила Липочка. А на самом деле почти так и было. Что значит почти? То есть значит, что она еще не убивала, но уже планировала с моим подлым Желтухиным как хорошего человека убить. Роман решительно рубанул рукой воздух и отрезал. Я вам не верю. Так значит, я лгу, возмутилась Липочка. Возможно, вы ошибаетесь, или слух вас подвел. Черт возьми, закричала она, гневно потрясая кулачками. Как бы я хотела, чтобы меня подвел слух. Но он меня не подвел. Я прекрасно слышала, как мой подлый мерзавец и ваша загогулина планировали убить человека. Какого-нибудь козла, которого вам тут же спасать и приспичило. С обидой предположил Роман. Нет, не козла, а начальника моего мужа. Президента компании господина Семенова, выпалила Липочка, и Роман остолбенел. Столбенел он довольно долго. Липочка даже рассидела, спросила, что вы таращите глаза? Скажите что-нибудь, или вам все равно, или вы опять мне не верите? Какой я дурак! Иступленно закричал Роман. Болван! Настоящий болван! Значит, это парочку людоедов собирается Семенова сожрать, да! Победоносно подтвердила на ус. Скоты, взвыл Роман. Настоящие скоты, беспредельщики. Грязные, распутные животные. Не ожидая такой реакции, Липочка изумилась. А что это вы так распереживались? Вы что, его знаете, этого Семенова? Знаю, прогремел Роман. Так близко, удивилась она. Ближе некуда. Липочка растеряла. Он что, это Семенов ваш друг? Да, друг, и даже больше. Больше, как это больше. А вот так, этот Семенов, я... Она попятилась. Вы, я, именно я Семенов. Какой ужас, простонала Липочка, хватает за сердце. Выходит, вы начальник моего мужа? Увы, это так, сознался Роман и безысходно добавил, самому противно. Липочка пришла в ярость. Значит, вы меня обманывали. Закричала она, лгали, причем с самого начала. Оказывается, вы попали в нашу квартиру совсем не случайно. Уж простите, да. Учитывая намерения вашего мужа, я подсчитал, что для меня это самое безопасное место. Где-где? А в своей квартире он не станет меня искать. И зря вы сердитесь, что я скрыл от вас правду. Во-первых, я не знал, что вы за штучка. Разве мог я предполагать, что у Желтухина такая порядочная жена? Но теперь-то, когда вы меня узнали, вот теперь вам и говорю, ваш муж негодяй. Спасибо, теперь и сама в курсе. Огрызнулась Липочка. Но что же это получается? Призадумалась она. Выходит, измена вашей жены не была для вас тайной? Ах, боже ты мой, какой спектакль вы мне тут устроили. Так вы артист? Ни в коем случае, возразил Роман. Вот об измене жены я как раз и не знал. Но даже когда узнал, не мог предположить о ее сговоре с вашим мужем. Я думал, что Желтухина мои конкуренты купили. Потому и забрался в его квартиру, чтобы спрятаться понадежней. Да заодно побольше разведать о его замыслах. И как разведали? Ни черта не разведала. Кто мог подумать, что у вас так странно заведено в семье о работе ни слова? Липочка горько усмехнулась. Так радуйтесь, что я попала под вашу кровать. Хоть глаза вам открыла. Да, согласился Роман, вы глаза мне открыли, причем во всем. А я-то дурак, ломал голову, откуда противники знают все мои планы. Упорно и долго не хотел подозревать своего друга Желтухина. Так он ваш друг, поразилась Липочка, да? Старый армейский дружок, неужели об этом он не рассказывал? Она растерялась, выходит, вы Сёма? Роман с грустью кивнул, да, это моя армейская кличка. Теперь вы понимаете, как нелегко мне было подозревать Ивана. Я и так гадала, и это, каких только ловушек ему не ставил. 20 он их угодил, прежде чем я согласился. Да, Иван работает против меня. Но поражало другое. Моим врагам было известно даже то, что знал только я один. Вот когда-то мне по-настоящему страшно стало. Я понял, что Иван работает на очень могучую силу. Я начал метаться, везде искал слежку, прослушку. О деле даже думать боялся. Так и казалось, что противник прямо из моих мозгов информацию получает. Упреждался каждый мой шаг. А когда на меня начались покушения, признаюсь, я изрядно струхнул. и забились под кровать Ивана с издевкой, продолжила Липочка. Под вашу кровать, уточнил он. Да, забился, теперь мне стыдно, тогда я не знал, что Желтухин спелся с моей женой. Повторяю, я думаю, что он работает на моих очень влиятельных противников. При таких обстоятельствах чувствовать себя в безопасности я мог только у вас под кроватью. Но почему Иван так спокоен, удивилась Липочка, почему он вас не искал? Из его разговора с Загогулиной я поняла, что они планируют вас убить в любой момент, как только в этом появится необходимость. Они что, не знают, что вы исчезли, что вы прячетесь? Роман пояснил, пока не знают. Для них я в командировке, в длительной командировке, разумеется. Они этим воспользовались и активизировали свою деятельность. Да уж, грустно усмехнулась Липочка, почистили ваши счета изрядно. Все ваши денежки ушли в какую-то фирму, в эту, как ее. Она задумалась, не в модуль? Насторожился Роман. Точно, в модуль. Этот модуль, между прочим, возглавляет ваша жена. Липочка испуганно прикрыла рот рукой. Выходит, вы не знаете? Роман был потрясен. Нина возглавляет модуль? Воскликнул он, рассмеялся. Липочка удивилась. Что-то смешного. А то, что теперь я все понял, могу сообщить вам, что моя Нина не любит вашего Ваню. Почему? Потому что она однолюбка и любит только себя. А Желтухина просто использовала, чтобы завладеть всеми моими капиталами. Ей был нужен сообщник, который, имеющий доступ к моим счетам, к моей бухгалтерии, со вздохом облегчения сообщил Роман. «Похоже, вы не слишком горюете», — с удивлением заметила Липочка. Он изумился. «Горюю? Да я рад, что все обстоит именно так. Я-то думал, что все гораздо хуже. Я искал могущественного противника, собирался воевать не на жизнь, а на смерть, а тут два каких-то ничтожества пытаются обвести меня вокруг пальца. Нет, не зря я сидел под вашей кроватью, и не зря гостевал у Глаши». Липочка рассердилась. «Вы сами с собой разговариваете? Я ничего не понимаю. Может, и мне объясните, из чего вы вдруг сделали свои гениальные выводы? Объясню», согласился Роман, «но предупреждаю, не падайте в обморок. Если я под вашей кроватью не упала, впрочем, там я упасть не могла, там я уже лежала. Не бойтесь говорить. Я подслушала очень интересный телефонный разговор вашей подруги. Глафиры, да, Глафиры. Речь шла как раз об этом модуле. Тогда я не знала, что это фирма моей жены. Так вот, все деньги со счетов модуля срочно переводятся на другие счета. Судя по всему, фирму, глава которой Глафира. Понимаете, что это значит?» Липочка рассеянно покачала головой. «Нет, не понимаю. А если я вам скажу, что абсолютно точно узнал, кто заказал Сан Санычу папку Желтухина? Кто? Глафира. У нее в гостях был Вован. Я его своими глазами видел. И говорили они о папке вашего мужа». «Не может быть!» – испуганно вскрикнула Липочка. «Предательство за предательством, удар за ударом. Не может быть!» «И все же это так грустно», – заверил Роман. «Моя Нина сотрудничает с вашей Глафирой. Она переводит деньги на ее счета, а та их пускает дальше на счет, принадлежащий Нине, но о котором не знает Желтухин. Понимаете, что это значит?» Липочка потрясла головой. «Не понимаю. Нина хочет кинуть Желтухина все деньги, украденные у меня, она собирается пустить в какое-то заведомо убыточное предприятие. Все это делать, так сказать, для отмаза, чтобы не ссориться с Желтухиным. Они же сообщники, вряд ли он ей простит, если узнает, что это она оставила его без денег. А если деньги исчезли в результате рискованной сделки, то и спрос с Нины невелик. Пойди, дознайся, что ушли они как раз в ее фирму и через Глафиру». Липочка была потрясена. «Выходит, они знакомы? Моя подруга и ваша жена?» – спросила она, никак не решаясь поверить в это. «Даже очень», – подтвердил Роман. «А Глаша, зачем эта афера?» – удивилась она. «Видимо, Нина неплохо ей платит». «А как же теперь вы? Все ваши деньги выходят ку-ку?» – он покачал головой. «Вы плохо меня знаете. Теперь, когда выяснилось, кто загнал меня под кровать, могу вам сказать, мне даже смешно бороться с таким слабым противником. Они, конечно, хитро поступили, но мы с вами практически их перехитрили. Сейчас я просто вернусь из командировки и обращусь в органы. Там у меня хорошие связи. Любовнички в кратчайшие сроки окажутся за решеткой. А мои денежки вернутся на мои счета, я свободен». Обрадовался Роман. «Свободен, Олимпиада. Понимаете, свободен. Могу хоть сейчас отправляться в свой офис, но прежде приятелю своему позвоню. Он занимает приличную должность в органах». Липочка испугалась. «Неужели вы хотите засадить за решетку моего Ваню?» «Вы святая женщина», — восхитился Роман. «После всего того, что он сотворил, вы еще за него переживаете?» «Ваня муж мой», — напомнила она, — «еще даже не бывший». Он удивился. «Ну и что? Моя жена тоже еще не бывшая, меня убить собиралась. Во всяком случае, если верить вам, совсем не было против моей смерти. Я реалист, смотрю на вещи просто. До встречи с вами поступила бы с этой парочкой гораздо строже. А сейчас всего лишь передам их закону. Пусть скажет спасибо вам. Вы сильно мое сердце размягчили. Рядом с вами хочется быть добрей». Липочка схватила за голову. «И это вся ваша доброта? Нет, вы не можете их посадить за решетку». «Но я должен как-то вернуть свои деньги», — рассердился Роман. «Эта парочка слишком алчна». «Вряд ли помогут одни уговоры. Или вы хотите, чтобы я сделал им свадебный подарок?» «Нет, не хочу, но вы же умный. Пожалуйста, придумайте что-нибудь», — взмолилась Липочка. Он отрезал. «Нет, даже и не просите». Липочка заплакала. «К чему эти слезы?» – строго поинтересовался Роман. «Не давите на жалость. Не хочу я никаких заморочек. Мне надоело строить сложнейшие конструкции, когда все так просто. Они нарушили закон. Пускай отвечают. Неужели вы не понимаете? Эта парочка кинула меня». «Тогда вы тоже меня кинули», – выпалила Липочка. От такого неожиданного заключения Роман опешил. «Почему?» «Потому что мы с вами давно уже сотрудничаем, причем основная нагрузка легла на меня. Сколько раз я жизнью своей рисковала, лезла в логово бандитов, подслушивала. А когда информацию вам добыла, вы хотите использовать ее в свое благо, абсолютно игнорируя мои интересы. Разве это честно? Разве вы меня не кидаете?» Он смутился. «Да, вы правы, похоже». Липочка, подливая масло в огонь, воскликнула. «И все это после того, что было между нами?» «Так вы все помните?» – обрадовался Роман. «Вы помните, что было между нами под кроватью?» Она испугалась, что между нами было все. «Все?» «Абсолютно. Ей стало дурно. Это неправда. Я еще замужняя женщина. Позор. Нет, нет, вы лжете». Роман рассердился. «Я не лгу. А чем же, по-вашему, мы там занимались?» Лежа в объятиях друг друга, Липочка смутилась. «Не знаю, мы оба были пьяны, но я не это имела в виду. Во всяком случае, я ничего не помню». «О чем же вы тогда говорили?» – удивился Роман. «О дружбе, о нашей дружбе. Он с ней как об этом». «Ну да, о чем же еще? Вы так... Так вы придумаете что-нибудь? Я очень хочу, чтобы вы вернули свои деньги. Но простите, простите Ваню». Роман призадумался и, вздохнув, сказал: «Хорошо. Только вы снова должны мне помочь. Домой я пойти не могу. Как не могу оставаться в вашей квартире? Вы снимете мне жилье, разумеется», — обрадовалась Липочка. «Я сделаю все, что вы прикажете». «Тогда вы должны помириться с Ваней», — она отшатнулась. «Только не это. А как же мы сможем подсунуть в его папку нужные документы? Понимаете, я знаю привычку Желтухина. Он отдает в бухгалтерию заранее подготовленные документы, не проверяя их. За эту привычку я многократно ругал его, но он неисправим. Теперь нам это поможет. У меня есть бланки с его подписью. От его имени я подготовлю приказ об обратном переводе тех сумм, которые были выведены со счетов моих фирм. Утром вы подложите приказы в его папку. Он самолично отдаст их бухгалтеру, и дело сделано. Но для этого вам надо помириться с вашим Ваней». «Хорошо, я согласна», — обреченно вздохнула Липочка. «В таком случае ищите мне квартиру. Так и быть, ради вас поживу еще немного в неволе». Глава 29. Отправив Липочку искать квартиру, Роман перемахнул через перегородку на балкон Глафиры и, к своему удовольствию, застал эту бестию дома. Его появление Глаша совсем не удивилась. Она и не подозревала, что страсти прошедшей ночи прошли мимо его сознания. А потому, убежденная в своей неотразимости, с нетерпением поджидала Романа. «Чем займемся?» – игриво поинтересовалась она, наступая на него грудью и покачивая бедрами. Роман точно знал, чем должен заняться с Глафирой, а потому без пустых предисловий сказал: займемся делом», и вывалил бестии все, что свел воедино из своих наблюдений и открытий, совершенных Липочкой. Нарисовав Глафире мрачнейшую перспективу, он щедро полил ее черной краской угроз и, преисполняясь фальшивым оптимизмом, торжественно подвел черту. «Сидеть вам, голубушка, недолго придется, 5, не больше». Совсем не глупая Глаша струхнула и, сморкаясь салфетку, порахныкала. «Ну, сбацали мы за Гагулину аферку. Ну, малость, я подработала, а тебе-то какое дело? Кто сейчас честно живет, все воруют. Так неужели ты, Рома, посадишь меня из-за такой чепухи?»